В двери поворачивается ключ, Иоанн крестит дверь, но это не помогает. Тогда Иоанн прячется за ширму. Дверь открывается, и входит Зинаида. Бросает чемоданчик. Какой подлец! Все разрушено! И я... Зачем же я открыла все этому святому человеку? Ну, конечно, запил с горя. Да, запил. И Патефон? Откуда же Патефон? Хороший Патефон. Кока, тебя нет? Ничего не понимаю. Здесь оргия какая-то была. Он, наверное, за водкой пошел. С кем он пил? Штаны? Ничего не понимаю. Иоанн за ширмой припадает к щелке. И вот опять здесь, обманутая самым наглым образом. Это вы? Вон! Зинаида Михайловна, вы одни? Откройте, прошу вас. Я негодяям принципиально не открываю. Зина, я молю вас, Зина, я вам сейчас же все объясню. Зиночка, выслушайте меня. Зиночка, что случилось? Почему вы убежали? Я не понимаю. Карп Саверич, вы негодяй. Боже, какие слова, Зиночка. Зиночка, это недоразумение, клянусь кинофабрикой. Недоразумение? Он объяснит. Я бросаю мужа. Этот святой человек теперь пьянствует, как черт знает что. Я покидаю чудную жилплощадь. Расстаюсь с человеком, который молился на меня, сдувал пылинки. Гениального изобретателя. Еду к этому подлецу и... Зина, Зина, какие слова, вы Зина? Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до нашего отъезда я застаю у него неизвестную даму, Зиночка, которую он нежно держит за руку. Зина, я проверял с нею сцену. Это моя профессиональная обязанность. Хватать за локти? Нет, хватать за локти, вы ответьте. Зинаида Михайловна, товарищ, да что же это такое? Вон! Зинаида, Зинаида, поймите, ведь это же эпизод! Она же ведь курносая! Как? Она будет сниматься? Так это маленькая роль, маленький, крохотный, малюсенький эпизодик. Но я же не могу снимать картину без курносой. И потом, позвольте, вы меня ударили. Режиссера! Снимайте курносых, без носа, каких хотите, с меня довольно. Я ухожу косому в постановку Бориса Годунова. Косой халтурщик! Никакой постановки у него не будет. Я извиняюсь, постановка утверждена, и я буду играть царицу. Я не интересуюсь больше вашими золотыми яблоками в Гагры. А, да поймите же, у него нет никого на роль Иоанна Грозного. Картину законсервируют ко всем чертям, и тогда вы вспомните меня, Зинаида. Нет Иоанна? Простите, а я же уже репетировала с ним. И где вы репетировали? Здесь же, у себя на квартире. И когда мы проходили то место, где Бориса объявляют царем, косой, уж на что твердый человек, заплакал, как ребенок. Репетировать за моей спиной? Это предательство, Зинаида. Кто играет Бориса царя? Кто? Иоанн появляется из-за ширмы. Какого Бориса царя? Бориску? А поди-ка ты сюда, милый. Господи. Что это такое? Как? Вы действительно репетируете? Боже, какой типаж! Кто это такой? Бориса на царство? Так он лукавый. призлым заплатил царю за предобрейшее? Сам хотел царствовать и всем владеть? Повинен смерти? Браво! Боже мой, Якин, объясните мне, Якин, спрячьте меня! Ну ладно, потолкует Борис с палачом опосля. По что ты боярыню обидел, смерть? Замечательно, поразительно, невиданно. А я не узнаю вас в гриме. Вы кто такой? Позвольте представиться. Карп Якин. 20 000. А завтра в 10 часов утра фабрика подписывает с вами контракт. Ставить буду я. Как ваша фамилия? Ах ты, бродяга смертный прыщ! Браво, Зинаида. И как же вы скрыли это от меня, а? Иоанн бьет Якина жезлом. Что вы делаете, а? Позвольте! Вы что, спятили? Недовольны? На колени, червь! Это переходит границы. Это форменное хулиганство. Очевидно, я сошла с ума. Кто вы такой? Кто вы такой? Князь Тимофеев, ко мне! Поймали обидчика, сукина сына Якина! На помощь! Граждане! Кто-нибудь! Помогите! Кто он такой? Разбойник! В квартире разбойник! В передней появляется Шпак, прислушивается к крикам. Ах ты, бродяга, позвольте, смертный прыщ! А? Ах, нет! Боже мой, я поняла! Это настоящий царь! Это Коки! Удался опыт! Умоляю! Отпустите его!